Как-то я вот напророчествовал себе на пятую точку, когда предполагал, что скоро будем ползать на брюхе. Именно что ползем, и именно на брюхе. Да еще и по уши в болотной грязи, ибо дежурные пулеметчики на этом участке немецких позиций ворон не считают, что уже не раз и доказывали. Тем, кто по простоте душевной в этом сомневался. Ну и что? Что болото. Ползать можно и по нему. Сам не единожды убеждался. Да и фрицам надо отдать должное. Они тоже далеко не лыком шиты, научились уже многому. В том числе и у нас. Тому, что для русского солдата абсолютно непроходимых местностей нет. Хоть на брюхе проползет, хоть на одной ножке проскачет, а один хрен пролезет туда, куда ему надобно. Если раньше немцы еще могли позволять себе какие-то вольности и отступления от уставных требований, то теперь они от такого поведения отказались. Жить им, видите ли, охота. Можно подумать, что кому-то из нас это надоело. Только вот вся беда в том, что жить в таком поединке выпадает кому-то одному. Либо сонному пулеметчику не повезет, либо нерасторопному разведчику. Только так и никак иначе. И потому ползем. В час по чайной ложке, осторожно передвигая руки и ноги. А тут еще и сидр тяжелый на плечи давит. Впрочем, не всем. По моей инициативе скроили нам тыловики прочные брезентовые мешки. Не шибко здоровенные, но прочные и приспособленные для того, чтобы тащить их по земле волоком. За собою следом, чтобы сидр за плечами ползущего бойца не демаскировал. Лишний горб в десяток сантиметров толщиной, он незаметности передвижения не шибко способствует. Под это дело ухитрились пустить брезентовый полог с захваченной у немцев машины, вовремя зажилив его от трофейщиков. Мол, мало ли что там у немцев кому положено. А вот не было его тут, и все. Может быть, немецкий водила, гибель свою неминучую предчувствуя, сам его на шнапс и сменял. И нажрался с тоски. Могло ведь такое быть? Да запросто. Так что не парьте нам мозги, уважаемые товарищи. Забирайте свой, теперь уже свой, тарантас и проваливайте во свояси. Правда, бегать с таким мешком неудобно, да еще как. А вот ползти существенно спокойнее, хотя тоже не слишком комфортно. Скорее даже непривычно. Привязывают эту фиговину обычно к ноге, некоторые за пояс цепляют. Специально для этого соорудили небольшой железный крючок, чтобы, значит, за ремень его крепить. А к ноге обвязывают вокруг нее веревку. Таким, знаете ли, колечком небольшим, чтобы ниже колена не сползало. И вот уже за нее родимую и цепляем. В случае чего крючок сбросил и свободен. Сидор он потруднее сбрасывается. Да и влезает в этот мешочек малость поболее, чем в заплечник. Потом, разумеется, этот груз свое привычное место займет в сидоре. Но это будет уже потом, когда нам ползти не надо будет. То есть в немецком тылу, где мы уже ножками потопаем. Ротный, когда эту мою придумку разглядел, только хмыкнул. Потом, посмотрев, как мы эти брезентухи по земле ползком таскаем, призадумался. Один мешок отобрал и отправил его в штаб, снабдив пояснительной запиской. Но, увы, что уж там решили наши мудрые стратеги, узнать мы не успели, прикатил этот самый майор. Впрочем, хрен с ним, с майором. Тут поважнее дела имеются. Болото здесь не шибко и здоровенное, но и не слишком маленькое. А переползти его желательно побыстрее, дабы не застало нас на нем утреннее солнышко. Вот уж чего совершенно неохота. Оттого и спешим. Но спешка, она, как правило, до добра не доводит. Не стало исключением это и в данном случае. Мы-то люди привычные, да и кое-чем, мешками теми же самыми, снабженные, вот и ползем чуток полегче. А саперы, хоть и не самые последние ползуны, двигаются существенно медленнее, да и груз у них тоже не слишком способствует скорости движения. Вот кто-то и лоханулся. Хлопнула ракетница, и в воздухе повисла люстра. Мертвенно-белый, дрожащий свет выхватил из темноты изрядный кусок болота. Тишина. Замерли все. Никто даже дыхнуть не пробует. Но не устроило что-то ракетчика. Опять над полем разгорается очередное химическое светило. Когда же ты, милок, наконец успокоишься? Не успокаивается. Вон уже третья ракета пошла. Что-то он там видит. Там, не здесь. В самом хвосте, где лежат сейчас саперы. Нас, надо полагать, пока не засекли, что и радует. А значит, можем мы ползти. Медленно, осторожно, но можем. «Гаманюк!» — окликаю я ближайшего бойца. «Двигаем! Дальше передай!» И снова хлюпает под носом болотная жижа. Неудобно по этим лужам передвигаться. Но мы тут шастаем уже не в первый раз. Знаем, как и куда переползать. Не сразу нашли этот маршрут, но бережем его, как зеницу ока. Вот и земля, в смысле сухая, под локтями. Вот и кусты долгожданные. А над болотом снова зависают ракеты. Похоже, саперов отрезали. И что теперь делать? Мы прошли. Можем работать. Нас теперь в лесу отыскать не шибко-то и легко. Оторвемся, места более-менее знакомые. Но как быть с основным заданием? Саперов не пропустят. Это уже понятно. Не стреляют пока немцы. Не совсем, видать, уверены в том, что видели кого-то. Лежат саперы, головы в траву запрятав, не двигаются. Вот и немцы чего-то ждут, огня не открывая. Но долго это не будет длиться. Рано или поздно, но ударят пулеметы. Или минометчики подбросят туда свои гостинцы. У них это место пристрелено. А может, и то, и другое разом. Очень даже запросто. Фрицы в таких ситуациях не мелочатся, лупят из всего, что есть. Взойдет солнце, немцы осмотрят болото, найдут саперов, осмотрят их груз, взрывчатка. Много. Готовые заряды, сам видел, как их ребята вязали. Детонирующий шнур, подрывные машинки, все есть. Вывод? Простой, как грабли, русские шли на крупную диверсию. Не одни шли, кто-то их сопровождал. В том, что и наши следы найдут, я и не сомневаюсь, отыщут. И двинут уже, и по ним тоже. Разумеется, мы можем в сторону свернуть, это запросто. Уведем погоню куда-нибудь в чащобу. Итог. Сорвем ли мы выполнение задания или нет? Бог весть. Но поднагадим ребятам качественно. Минус взвод, да минус саперы. Нехило так выходит. Да и дураков среди немцев немного. Прикинут они, где такую диверсию надобно провести, чтоб туда еще и саперов тащить. Не так уж и дофига здесь таких объектов. Прямо на склад они, может, и не подумают, но охрану усилят и там. На всякий, так сказать, случай. И будут правы. И что теперь делать? Думай, старшина. Времени в обрез. Харченко, Самойлов, со мной. Никонов за старшего. Не вернусь. Задание знаешь. Полтора часа ждешь. Если нас нет, уводи взвод. Понял, старшой. Ну вот. Теперь и посмотрим, кто у нас тут самый хитрый. Под ногами чуть слышно хрустнули ветки, и я резко сбавил темп. Осторожнее нужно быть. Здесь все же немецкий тыл. Забирая чуть вбок, я ориентировался на мертвящий отблеск осветительных ракет, которые регулярно продолжал подвешивать над болотом немец. У него там что, целый грузовик запасен? Пулеметы пока молчат. Стало быть, фрицы еще не усмотрели для себя чего-то опасного, и это неплохо. Ибо начнись стрельба, вытащить из-под огня саперов будет крайне затруднительно. А пока оставался шанс. Не слишком большой, но выбирать мне не приходилось. Тропка. То, что и искал. Обернувшись назад, делаю знак своим сопровождающим. С этого места максимальная осторожность. Идти тихо. И позади меня метров на 10. Тропка — это хорошо. По ней часто топают ноги, обутые в немецкие сапоги. Этим путем пробираются на позиции пулеметчики. Сплошной линии обороны здесь нет, только отдельные опорные пункты, имеющие между собой огневую и визуальную связь. Оттого и ползаем именно в этих местах. Есть шанс пройти незамеченным. Увы, не в данном случае. Поворот. Еще один. Чу. Кто-то спешит навстречу. Торопится. А кто тут может спешить? Немец. Кто же еще? Вот он, совсем близко. Пароль. Вполне реальный вопрос. Солдат бежит в тыл, и тут его окликают. А кто может здесь такие вопросы задавать? Да свой же комрад, больше некому. Русский диверсант нападет молча, стараясь сохранить элемент внезапности до последнего. Вот и не удивился фриц. Понятно ему все. Гамбург! Теперь отзыв. А вот тут, друг ты мой ситный, ожидает тебя обидный облом. Ибо чего-чего, а отзыва я не знаю. И вопрос тебе задавал исключительно для того, чтобы выяснить хотя бы первую часть пароля. Спасибо тебе, неведомый комрад, с этой задачей ты вполне справился. И более мне не нужен. В смысле, совсем. Шаг вперед, и вылетает снизу окованный приклад СВТ. Хрясь! Такой штуковиной совершенно не обязательно именно по голове стучать. В грудь оно тоже вполне ничего выходит. Во всяком случае, дыхалку перебивает начисто, не то что крикнуть, просипеть и то не всегда получается. Так что не позовет фриц на помощь, попросту не сможет. Ну и я, разумеется, тоже тут рассусоливать не собираюсь, давая немцу шанс прийти в себя. И дальше по тропочке топаем, отправив тело незадачливого солдата подальше в кустики. Утром найдут, может быть. Хлоп! А вот ты, ракетчик. Рядышком совсем. Шагов 20 или около того. Так, винтовку в сторону. Стрелять мне категорически нельзя. Всех сразу на ноги подниму. А вот подаренный кинжал, он очень даже к месту будет. Обоюдо острый, можно им во все стороны работать, руку не слишком выворачивая. Шаг. Второй. Пароль. Не спит второй немец, бдит. Соблюдает собака уставную дисциплину. Гамбург. Получи, родной. Магдебург. Вот значит как. Был я в том Магдебурге. Ничего себе городишко, впечатляющий. Можно было бы устроить вечер воспоминаний. Можно, но не сейчас. У нас тут нонича другой вечер намечается. Не песни и пляски, а скорее акробатики. Ха! И вылетает у меня из-за плеча тяжелый сидр. Надо же так случиться, что попадает он при этом аккурат в любопытную морду вопрошавшего фрица. Добрых 8 кило, не комар чихнул. Вот и немец тоже не чихнул. Скорее поперхнулся вопросом, который хотел мне задать. Ничего, дорогой, помолчи. Молчание, оно золото, как умные люди говорят. Прыжок. Аж мускулы на ногах хрустнули. А хорош кинжал. Вошел в спину ракетчику, как по маслу. Немец только сдавленно хрюкнул и обмяк. Разворот. А вот за винтовку хвататься команды не было. Взмах, и хлынула кровь на приклад. А вы что думали? Разом несколько пальцев срубить, кровянки будет ого-го. Раскрыл фриц рот, но вот крикнуть не успел. Влетел ему туда, кроша зубы и обдирая кожу на суставах, мой кулак. Я ведь и левой рукой приголубить могу, не хуже многих. Клинок кинжала уже не блестел, весь кровью вражеской покрытой. И оттого не усек фриц, как кинжал оказался в опасной близости от его горла. А может, и усек, только легче ему с того не стало. А где третий? Тот, кому мой сидр в рыло прилетел. Хрен его фрица этого знает. Сбежит еще с моим добром. С него, пожалуй, что и станется. Нет, не сбежал. Вот он, голуба, на земле ворочается. Все же не пуховой подушкой-то его приложили. Вот ты славно. Тебя мы резать не будем, и живой вполне пригодишься. Вздергиваю немца на ноги и разок добавляю по многострадальной морде. Обмяк болезный. К транспортировке готов. Условный свист, и в окоп вваливаются мои сопровождающие. В темпе. Этого гаврика спеленать и к нашим. Пусть думают, что мы за языком приходили. Саперов по дороге подгоните, хватит им там спать. А я тут пока за фейерверк поработаю. Ракет немец оставил еще много. Пусть не переживают, в другую сторону шарашить стану. Каждые 30 секунд по ракете буду давать. Считайте, чтоб вас не подсветить. С десяток брошу, и хорош. Никонову пусть скажут «догоню». Пущай саперов подхватит и топает быстрее. Вот так. Ребята особо не рассусоливали, спеленали немца. Унтер оказался, точно прокатит идея с языком. Да прямо через бруствер его и перевалили. И правильно, второй пулемет у фрицев левее стоит. Метров 100 отсюда, не засекут парней. Первую ракету я запустил в сторону от места предполагаемого залегания саперов. Не дураки ведь там подобрались. Должны сообразить, что уже уползать оттуда можно. Успокоился пулеметчик. Вторая пошла. Третья. Тихо. Нет выстрелов. Ничего не заподозрили немцы. Фу. Аж вспотел. Сейчас бы водки глотнуть. Не любитель я этого дела, но в такой обстановке даже трезвенники завзятые, и те выпьют.